не поддаться бабьей слабости. Почему же в таком случае научилась поддаваться, обманывать себя, верить в невольное облегчение, в истечение той горячей тяжести, что забивает нутро? Слезами, что ли, можно изгнать, заместившие все и вся, превратившиеся в родителя, учителя и государственного служащего бесстыдства? Нет, все, хватит мокроту разводить. И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, черемуховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее землю под собой небо. А под ним, на закатной стороне, разлив ангарской воды, тяжелый и покорный, с глухими и все-таки родными берегами. И все это сходилось в одно, переливалось, играло, шумело, набегало друг на друга и расходилось. Виделось отовсюду, откуда ни зайди. Приближало и подставляло под взгляд все, что не попроси. И все это так ярко, живо и больно влипло в Тамару Ивановну, подобно коже, не знающей забывчивости, что она боялась доискиваться. У всех ли такое бывает, и не дана ли ей эта неизносная память в пытку? Во сне к ней несколько раз приходила покойница-мать, и, оглядываясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойной матери, бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Никак нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось от того, что там тоже продолжаются какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, за речью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытоптанная глубокая сходня к воде, то однобокая с обломанным вторым отростом береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище. Но это еще понятно, это из памяти. Но чудно и непонятно было то, что являлось иногда или напрочь забытое, или не бывавшее при ней вовсе, происходившее должно быть уже после ее отъезда. Вот идет она по луговине энергичным шагом. Деревня и Ангара справа. Слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля. Воздух прозрачный, по-осеннему стекленеющий и иглистый. Подходит к одной из старых берез с потрескавшейся кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка. Ну и что? Прялка да прялка. За ненадобностью вынесли и пристроили на показ. Может, кто приберет, чтоб не пропадало добро. Но не было прялки в прежних видениях. А уж Тамара Ивановна и в них, в видениях, с такой памятливостью исходила все тропки, что незамеченным ничто остаться не могло. Стали появляться лица ребятишек, родившихся на свет уже после нее. Ты чей? Зыряновский. Карапуз смотрит на нее с любопытством. Он тоже удивлен встречей с незнакомой тетей. Чей Зыряновский? Люсин. Тамара Ивановна долго перебирает в памяти, есть ли у Зыряновских Люся, и не вспомнит. Но, стало быть, есть. если этот гражданин последнего деревенского